16 часам 13 декабря воинам этих соединений удалось овладеть траншеями второй позиции полосы обороны, и вскоре один из полков 84-й дивизии вышел на шоссе Невель-Городок. Оценивая значение этого успеха, я решил выяснить у командарма, нет ли у него предложений по корректировке плана дальнейших действий армии. Позвонив на КП 11-й гвардейской, мы с генералом Курасовым выяснили, что Кузьма Никитович изо всех сил нажимает на Федюнькина, соединение которого наткнулись на яростные контратаки врага. Я спросил командарма, почему он не стремится развить успех дивизии Петерса. Галицкий ответил, что в соответствии с планом операции в полосе действий Федюнькина предстоит вводить первый танковый корпус генерала Будкова, который выдвигается именно сюда. Кроме того, задачей армии, пояснил Кузьма Никитович, является наступление строго на юго-запад, а направление прорыва 84-й гвардейской обращено на запад. Я приказал командарму немедленно выдвинуться на КП Петерса и сосредоточить главные усилия армии в полосе, где удачно совершила прорыв 84-я гвардейская стрелковая дивизия. При этом мы потребовали от Галицкого организовать солидную артиллерийскую поддержку ввода в бой новых сил армии и на этом же направлении ввести в сражение первый танковый корпус. Исполняя все полученные указания, Кузьма Никитович действовал очень оперативно и целеустремленно. Он сразу же вывел из своего резерва 83-ю гвардейскую стрелковую дивизию генерала Воробьева, приказав ей в полдень 14 декабря вступить в бой, чтобы развивать успех наступления дивизии Петерса. Первая гвардейская стрелковая дивизия выводилась из состава 16-го гвардейского стрелкового корпуса в резерв командарма, чтобы в последующем ввести ее в прорыв на стыке 84-й и 83-й гвардейских стрелковых дивизий. Когда об этих мероприятиях командарма было доложено мне, я тут же одобрил их, указав Галицкому через генерала Курасова на необходимость организации хорошего взаимодействия между соединениями. В полосе действий 4-й ударной армии отличился 2-й гвардейский корпус генерала Белобородова и особенно 47-я Невельская стрелковая дивизия полковника Чернова. Она дерзким ударом совместно с танкистами 24-й танковой бригады не дала врагу возможности закрепиться на промежуточных рубежах и к исходу дня полностью выполнила свою задачу. К исходу суток на участке наступления 2-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Белобородова создались предпосылки для ввода в прорыв 5-го танкового корпуса генерала Сахно и 3-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала Осликовского. Когда об этих событиях мне поздно вечером доложил командующий 4-й ударной генерал Швецов, я, дав указание по обеспечению ввода подвижных сил в сражение, попросил его от моего имени объявить благодарность полковнику Чернову и личному составу его дивизии за храбрость и боевое мастерство. Успешное начало нашего наступления ошеломило противника. Вот как бывший начальник штаба 3-й немецкой танковой армии Хейткемпер в своих воспоминаниях описывает реакцию на наш удар в стане врага. 13 декабря советы начали большое наступление, с целью взять в клещи северное крыло нашей танковой армии. Зимнее сражение за Витебск началось. 4 советские стрелковые дивизии и приблизительно 45 танков нанесли удар с северо-востока по 129-й пехотной дивизии южнее озера Езерище. Одновременно 2 стрелковые дивизии и до 50 танков атаковали с юго-запада 20-ю танковую дивизию на рубеже озера Бернево, озера Чернова. Правый фланг 129-й пехотной дивизии был оттеснен на 4 километра. К вечеру противник вышел на шоссе Невель-Городок, и армейское командование, стремясь восстановить положение, ввело последние резервы. На рубеже 20-й танковой дивизии русским удалось прорваться на более широком фронте на глубину до 3 километров. Но в результате наших контратак дальнейшее его распространение было прекращено. На просьбу командования армии о разрешении быстрого отвода войск северного фланга армии фельдмаршал фон Буш, командующий группой армий «Центр», в своей телеграмме, полученной в штабе армии вечером 13 декабря, вновь подчеркнул, что подобные просьбы будут категорически отвергаться. Он указывал: приказ фюрера о том, что конечной целью действий 3-й танковой армии является уничтожение врага, прорвавшегося западнее Невеля, требует от армии безусловного удержания ее нынешних позиций. С утра второго дня наступления активные действия продолжались в полосах обеих наших армий. Правда, дивизии, действовавшие на левом фланге и в центре армии Галицкого, не добились серьезных успехов, так как за ночь противник подтянул сюда резервы. Но зато части генерала Петерса совместно с танкистами генерала Будкова в первой половине дня продвинулись на 4 километра. После полудня в бой вступили и гвардейцы генерала Воробьева. Они, стремительно продвигаясь вперед, нанесли врагу ощутимые потери, что помогло продвижению и соседней 360-й стрелковой дивизии. В этот день настойчиво продолжали развивать успех и воины 4-й ударной армии. С утра в полосе действий 2-го гвардейского корпуса «Прорыв» были введены танкисты «Сахно». На командном пункте фронта мы с нетерпением ждали вестей от генерала Швецова. И вот около 17 часов он позвонил и доложил, что передовой отряд 24-й танковой бригады из корпуса «Сахно» с десантом автоматчиков из дивизии Чернова овладел станцией Блохи, перерезав железную дорогу и взорвав железнодорожный мост, расположенный южнее станции. Такими же напряженными боями были заполнены и все последующие дни нашего наступления. В целом, пятидневное наступательное сражение фронта привело к очищению от противника всего периметра восточного, северного и западного фасов Городокского выступа. В несколько раз до 40 километров расширилась горловина нашего прорыва южнее Невеля. Положение 3-й и 4-й ударных армий стало удовлетворительным. Клин, вбитый советскими войсками в оборону врага на стыке групп армий «Центр» и «Север», еще более углубился, отчего трещина во вражеском фронте сильно расширилась. В тяжелых условиях погоды и местности, при острой нехватке боеприпасов, нам удалось окружить и в основном уничтожить вражеские войска в межозерье южнее Невеля, овладеть очень важным в оперативном отношении районом, который мог послужить трамплином для броска городку и Витебску. Так как войска смежных флангов 11-й гвардейской 4-й ударной армии заняли нависающее положение по отношению к соединениям врага на северо-восточных подступах к городку. Наш успех был по достоинству оценен Родиной. В оперативной сводке, опубликованной Совинформбюро 19 декабря, указывалось: на днях войска 1-го Прибалтийского фронта перешли в наступление против немецко-фашистских войск, расположенных южнее Невеля, и прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника протяжением по фронту около 80 километров и в глубину до 30 километров. В боях отличились войска генерал-лейтенанта Галицкого, генерал-лейтенанта Швецова, кавалеристы генерал-лейтенанта Осликовского, танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Будкова, генерал-майора танковых войск Сахно и летчики генерал-лейтенанта авиации Попивина. За 5 дней напряженных боев нашими войсками освобождено более 500 населенных пунктов. В боях разгромлены 87-я, 129-я, 211-я пехотные дивизии, 20-я танковая дивизия и несколько охранных частей немцев. Уничтожено 69 танков, 164 орудия, 123 миномета, 586 пулеметов, 760 автомашин и 16 складов. Противник оставил на поле боя убитыми до 20 тысяч солдат и офицеров. Нашими войсками захвачены следующие трофеи: 194 орудия, 75 минометов, 735 пулеметов, более 5000 винтовок и автоматов, 37 танков, 110 автомашин, 24 склада с боеприпасами, вооружением, снаряжением. Взято в плен более 2000 немецких солдат и офицеров. Сообщение Советского информбюро, том 5, страница 294. Многие соединения и части нашего фронта были удостоены высоких наград Родины. Это поощрение, естественно, было встречено с большим энтузиазмом войсками фронта, вдохновило их на новые подвиги. Но успокаиваться нам было нельзя. Предстояло без паузы продолжить наступление. Утром 18 декабря мною были отданы соответствующие указания командующим 11-й гвардейской, 4-й ударной и 43-й армии. Основная тяжесть решения задачи по овладению городком ложилась на 11-ю гвардейскую. Я уже упоминал о том, что командование противника сделало все возможное, чтобы укрепить ближние подступы к Витебску, своеобразной полевой крепостью, прикрывавшей этот стратегически важный областной центр Белоруссии, являлся городок, и поэтому вокруг него была создана мощная оборонительная система, включавшая 4 рубежа, из которых особенно трудным для прорыва был последний, проходивший по окраинам города. Гитлеровское командование, как обычно, с большим искусством использовало местность. С утра 20 декабря ударная группировка 11-й гвардейской армии возобновила наступление. Противник, опираясь на подготовленный рубеж, оказывал яростное сопротивление. В ходе двухдневных ожесточенных боев гвардейцы генерала Галицкого продвинулись на левом фланге и в центре на 35 километров, прорвав 2 оборонительных рубежа. На правом же фланге продвижение составило 15 километров. Враг за эти дни потерял 4500 человек, 9 танков, 130 орудий, много другой боевой техники и снаряжения. Центральный архив Министерства обороны. Тем не менее, в полной мере ожидаемых успехов мы не достигли. Городок не был взят. Оказался под угрозой срыва наш замысел на окружение основных вражеских сил, оборонявшихся на его подступах. Противник умело маневрировал и упорно сопротивлялся. Дело осложнялось также необходимостью вывести из боя первый танковый корпус. Выявились, к сожалению, и недостатки в управлении войсками. Пришлось выехать на командный пункт Галицкого и оказать ему помощь на месте. В результате ускорения ремонта танков, налаживания более тесного взаимодействия родов войск, в частности лучшего использования артиллерии, особенно на прямой наводке, 22 декабря удалось добиться перелома в ходе боевых действий. Перед решительным броском войск 11-й гвардейской армии на городок начальник политуправления фронта генерал-майор Дребеднев с большой группой политработников выехал в войска. Они побывали в большинстве частей, которым предстояло продолжить наступление, и провели там короткие митинги, на которых зачитывался приказ Верховного главнокомандующего о награждении ряда наших частей за прорыв сильно укрепленной обороны врага в Межозерье. Воины, выступавшие на митингах, говорили, что высокие награды обязывают их еще более самоотверженно и умело бить врага и в кратчайший срок овладеть городком, который он превратил в полевую крепость. Нельзя не сказать несколько добрых слов о Михаиле Федоровиче Дребедневе. Ему едва исполнилось тогда 38 лет, но за плечами была хорошая жизненная школа. В 16 лет паренек с Рязанщины ушел служить в Красную армию. В 22 года стал коммунистом, в 30-е годы окончил военно-политическую академию имени Ленина. В отечественную Дребеднев стал начальником политического отдела 10-й резервной армии, а затем политического управления Калининского и Первого Прибалтийского фронтов. 23 декабря в 11 часов началась артиллерийская подготовка. Мы заботились о том, чтобы она была как можно более эффективной. С этой целью накануне на ряде направлений была проведена разведка боем, выявлены наиболее опасные очаги вражеского огневого сопротивления. После часовой артиллерийской обработки вражеской обороны воины 11-й гвардейской и 43-й армии ринулись в атаку. Невзирая на отчаянное сопротивление гитлеровцев, атакующие части генерала Галицкого и Голубева ворвались в укрепление 3-й оборонительной полосы врага на нескольких ключевых направлениях, а затем и повсеместно. Разгорались яростные рукопашные схватки в траншеях и ходах сообщения. При этом ярко проявился наступательный порыв наших солдат и офицеров, их моральное превосходство над врагом. Ведь городок, что называется, самой природой был приспособлен к обороне. Он, как уже упоминалось, с трех сторон окружен водными преградами. Правда, озера и реки были скованы льдом, но преодолевать открытое ледовое пространство, над которым господствовали береговые высоты, занятые врагом, и щедро нашпигованные огневыми позициями артиллерии и минометов, было очень трудно. Командование 11-й гвардейской склонялось к тому, чтобы дать войскам возможность отдохнуть в ночь на 24 декабря и продолжить действие с наступлением рассвета. Однако после всестороннего обсуждения этого вопроса, скрупулезно взвесив все «за» и «против», мы решили осуществить ночной штурм. Главным аргументом в пользу этого решения было то, что в темноте сводилось к минимуму основное преимущество врага, его огневая мощь, артиллерия, минометы, да и пехота с ее пулеметами и автоматами не могли вести прицельный огонь. Кроме того, атака в темное время суток наверняка оказалась бы для врага внезапной. И, наконец, ночью нам легче было использовать небольшое количество оставшихся в распоряжении 11-й гвардейской армии танков с десантами стрелковых подразделений на броне. Конечно, и у нас были некоторые трудности при действиях ночью. Люди не успевали отдохнуть, ориентироваться наступающим в темноте было нелегко, весьма усложнялась и организация взаимодействия. Но я был убежден, что эти негативные стороны будут компенсированы положительным эффектом ночного штурма. Наступила решающая для городокской операции ночь на 24 декабря. Примерно в 2 часа по полуночи был дан сигнал на атаку 83-й и 26-й гвардейским дивизиям, действовавшим с запада, и 11-й гвардейской, атаковавшей с востока. Как и следовало ожидать, враг после первоначального шока, вызванного внезапностью ночного удара пехоты и танков, оказал на обоих этих направлениях отчаянное сопротивление, открыв плотный огонь по площадям и организовав контратаки с применением танков и самоходок. Выждав момент, когда бои на обоих атакованных участках достигли полного накала, я приказал генералу Галицкому бросить на штурм города с севера 5-ю гвардейскую дивизию генерал-майора Солдатова. Характерно, что политработники этого соединения во главе с заместителем комдива по политчасти полковником Шеренгиным по указанию Леонова пошли еще с вечера в роты первого эшелона, чтобы поднять боевой дух воинов. Удар гвардейцев был яростным и неудержимым. Преодолев русло реки по льду, они ворвались на северную окраину города. Первым это удалось сделать батальону старшего лейтенанта Тернавского. Хорошо проявили себя в ночном бою и бойцы действовавшего рядом батальона старшего лейтенанта Меркулова. Он и его замполиткапитан Руднев неотлучно находились в рядах атакующих. Ворвавшись в город, оба эти подразделения сражались напористо и дерзко. Прорываясь на фланги и в тыл опорных пунктов, вели по ним непрерывный минометный и пулеметный огонь. Неся большие потери и опасаясь изоляции окружения, фашистские гарнизоны начали спасаться бегством. Видя это и не имея свободных резервов, неприятельское командование сняло часть сил с восточного фаса городского обвода. Это тотчас же использовал генерал-майор Максимов, командир 11-й гвардейской дивизии. Он посадил автоматчиков на несколько приданных ему танков и бросил их на юго-восточную окраину города. В короткой, но ожесточенной схватке танкисты и автоматчики десанта выбили гитлеровцев, засевших в каменных домах, превращенных в доты. Примерно так же развивались события и на западных подступах к городу. Здесь танкисты из бригады «Бурлыги», 10-я танковая, и бойцы «Воробьева», 83-я гвардейская дивизия, в тесном взаимодействии между собой вышли к вокзалу и другим пристанционным постройкам. Им предстояло сокрушить особенно солидный узел сопротивления. И они сделали это. Еще более твердым орешком, чем вокзал, оказался центр города, где враг решил держаться до последнего. но и отсюда его выкурили с помощью артиллерийского и минометного огня и танкового десанта. Вечером 24 декабря Москва салютовала войскам 1-го Прибалтийского фронта, освободившим городок. В приказе Верховного Главнокомандующего отмечалось: войска 1-го Прибалтийского фронта, развивая стремительное наступление, сегодня, 24 декабря, штурмом овладели городом и крупной железнодорожной станцией городок, важным опорным пунктом обороны немцев на Витебском направлении. В боях за овладение городом городок отличились войска генерал-лейтенанта Галицкого, генерал-лейтенанта Малышева, артиллериста генерал-лейтенанта артиллерии Хлебникова и генерал-лейтенанта артиллерии Семенова. Далее в приказе перечислялись конкретные соединения части, прославившие свое оружие в боях за городок. Во знаменование одержанной победы им присваивалось наименование «городокских». Всем войскам, участвовавшим в освобождении городка, Верховный главнокомандующий объявлял благодарность. Этот приказ был встречен в войсках с большим воодушевлением. О доведении его содержания до каждого воина позаботились наши политработники во главе с генералами Леоновым и Дребедневым. В освобожденном городе состоялся митинг, в котором участвовали и жители ближайших сел, представители воинов, бойцы городокской партизанской бригады, которая в составе 5 отрядов при активной помощи населения всего района отважно вела борьбу против оккупантов в течение почти 2,5 лет. Комиссар бригады, председатель городокского райисполкома Рыбаков, открывший митинг, а также выступавшие вслед за ним жители города, горячо благодарили Красную армию за избавление от фашистского ига. Эти же чувства были выражены в принятом участниками митинга письме Центральному комитету ВКПБ. Центральный архив Министерства обороны. После потери городка враг в ночь на 25 декабря начал отводить свои 3-ю и 4-ю авиаполевые дивизии и 6-й армейский корпус на ранее подготовленный рубеж, охватывающий Витебск. Остается сказать, что в ходе городокской операции, в сложнейших условиях местности и погоды, преодолев исключительно упорное сопротивление немцев, войска фронта освободили свыше 1220 населенных пунктов, уничтожили свыше 65 тысяч солдат и офицеров врага, пленили 3300 гитлеровцев, захватили много боевой техники и другого военного имущества. Центральный архив Министерства обороны. Городокская операция, некрупная по масштабу, сохранилась в моей памяти как одна из наиболее сложных среди проведенных под моим руководством в период минувшей войны. Это связано не только с тем, что она была первой из осуществленных мною на посту командующего фронтом, имелось немало чисто объективных причин, обусловивших ее сложность. Во-первых, операция готовилась и проводилась в исключительно тяжелых условиях против крупных сил противника, с чисто немецкой скрупулезностью, укрепившихся на выгодной для обороны местности, которая господствовала над исходным положением наших войск. Из-за плохой погоды и ограниченной видимости операция проходила при весьма незначительном участии авиации и артиллерии. Во-вторых, мы не имели существенного превосходства над врагом, особенно во второй фазе операции. Крайне скудными были и возможности маневра войск, особенно подвижных соединений, в ходе всех операций. В-третьих, фронт, имея перед собой мощную оборонительную систему, был крайне слабо обеспечен боеприпасами и горючим. В-четвертых, наши войска вели активные наступательные действия, в то время, когда соседи 2-й Прибалтийский фронт севернее и Западный фронт южнее, не добившись успеха в наступлении, перешли к обороне. И все-таки войска 1-го Прибалтийского сделали то, что является главным во всякой наступательной операции. Не только освободили важную в оперативном отношении территорию, но окружили, а затем уничтожили немалые вражеские силы. В итоге произошло качественное изменение оперативной ситуации на этом участке Советско-Германского фронта. Если до проведения операции войска почти 3 наших армий находились под непосредственной угрозой окружения, то после того, как Городокский выступ был срезан, наши объединения и соединения заняли нависающее положение по отношению к северному флангу группы армий «Центр» и нарушили в решающей степени ее фланговую связь с соседним оперативно-стратегическим объединением группой армий «Север». В результате для противника сложилась острая кризисная ситуация на стыке 2 групп армий, что привело к оперативной неустойчивости войск правого крыла группы армий «Север», ее 16-й армии, вынужденной начать поспешный отход от Невеля, продолжавшийся с 30 декабря 1943 года по 8 января 1944 года. Это дало возможность без каких-либо усилий продвинуться вперед нашему правому соседу, 2-му Прибалтийскому фронту. Уже к 4 января его войска достигли линии Новосокольники, Ложково, озеро Ущо, пройдя 30-40 километров без боя. Отход противника укрепил южный фланг группировки наших войск, наносивший удар под Ленинградом и Новгородом, оказал определенное влияние на их победу, когда мощная, глубоко эшелонированная оборона врага, так называемый «Северный вал», который он укреплял более 2 лет, рухнула, и захватчики были отброшены далеко от подступов к городу Ленина. Если говорить в целом о плане ставки для фронтов западного направления Советско-Германского фронта, то он по ряду весьма существенных причин не мог быть осуществлен в полном объеме, поскольку для этого нужны были мощные силы, оснащенные бронетанковыми войсками, более щедрое снабжение боеприпасами, горючим и всем необходимым для успешного ведения столь серьезной операции. Тем не менее, войска 3 фронтов западного направления, наступавшие зимой 1943-44 года в Белоруссии, оказали существенное влияние на успех советских войск под Ленинградом, а также сыграли важную роль в достижении успеха на главном направлении на правобережной Украине. Они сковали группу армий «Центр», не позволили ей оказать помощь терпевшим в это время катастрофические поражения группам армий «Юг» и «А». В группу армий «Центр» в это время входили 2-я полевая армия, командующий генерал-полковник Вейс в составе 3 армейских корпусов, 9-я полевая армия, командующий генерал пехоты Иордан в составе 2 армейских и 1 танкового корпуса, 4-я полевая армия, командующий генерал пехоты фон Типпельскирх в составе 2 армейских и 1 танкового корпусов. 3-я танковая армия генерал-полковника Рейнгарта в составе 3 армейских корпусов. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. Москва, 1962 год, том 4, страница 100. Если оценивать Городокскую операцию в свете последующих действий советских войск на белорусском направлении летом 1944 года, я имею в виду операцию «Багратион», то надо сказать, что успех под городком создал предпосылки для наших достижений в районе Витебска, последующего удара на Полоцк и на территорию Прибалтики.